Балашов. По будням медник подле вас клепал, лудил, паял, а, впрочем, масло подливал в огонь, как пай к паям. И без того душила грудь, и песнь небес твоя, твоя, и без того лилась в жару в вагон на саквояж. Сквозь дождик сеялся хорал на гроб и в шляпы молокан, а, впрочем, ельник подбирал к прощальным облакам, и без того взошел, зашел в больной душе, щемя меча с большой, как солнце, Балашов в осенний ранний час. Лазурью июльскую облит, базар синел и дребезжал, юродствующий инвалид Пиле Гундося подражал. Мой друг, ты спросишь, кто велит, чтоб жглась юродивого речь? В природе лип, в природе плит, в природе лето было жечь.